По оценкам наших военных, подземка могла тянуться на десятки километров и нырять под Одер. Куда дальше и где ее конечная станция, трудно было даже предположить. Вскоре старшей группой принял решение возвратиться. О результатах разведки доложили командиру бригады. «Получается, сверху шли бои, горели танки и люди, — думал я вслух, — а внизу жили гигантские бетонные артерии таинственного города. Такое не сразу можно представить, находясь в этом угрюмом краю». Прямо скажем, первая информация о масштабах тайного подземелья была куцей, однако и она поражала воображение. Как свидетельствует бывший начальник штаба бригады полковник Кабанов, вскоре после памятного первого обследования из Легницы в Кеншицу специально приехал командующий северной группой войск генерал-полковник Моряхин, который лично спускался в подземное метро. Позже мне довелось встречаться и неоднократно подробно беседовать о лагере дождевого червя с одним из последних командиров Кеншицкой бригады, полковником Спиридоновым. Постепенно складывалось новое видение этой необычной по своим масштабам военной загадки. Выяснилось, что в период с 1958 по 1992 год у пятибатальонной бригады поочередно сменилось 9 командиров, и каждому из них, хочешь не хочешь, приходилось адаптироваться к соседству с этой неразгаданной подземной территорией. Служба Спиридонова в бригаде проходила как бы в два этапа. На первом, в середине 1970-х годов, Владимир Иванович являлся офицером штаба, а на втором — комбригом. С его слов, почти все командующие Северной группой войск СГВ считали своим долгом посетить дальний гарнизон и лично познакомиться с подземными лабиринтами. По инженерно-саперному заключению, которое довелось читать Спиридонову, только под гарнизоном было обнаружено и обследовано 44 километра подземных коммуникаций. У Владимира Ивановича до сих пор сохранились фотографии некоторых объектов старой немецкой обороны под Кеншицей. На одной из них — вход в подземный тоннель. Офицер свидетельствует, что высота и ширина ствола подземного метро — составляют примерно по 3 метра. Горловина плавно опускается и ныряет под землю на 50-метровую глубину. Там тоннели разветвляются и пересекаются, имеются транспортные площадки-развязки. Спиридонов также указывает на то, что стены и потолок метро выполнены из железобетонных плит. Пол выложен прямоугольными каменными плитами. Он лично, как специалист, обратил внимание на то, что эта тайная магистраль была пробита в толще земли в западном направлении, к Одеру, до которого от Кеншицы по прямой 60 километров. Ему приходилось слышать, что на участке, где подземка ныряет под Одер, туннель притоплен. С одним из командующих СГВ Спиридонов опускался глубоко под землю и на армейском УАЗике проехал по туннелю в сторону Германии не менее 20 километров. О подземном городе, считает бывший комбриг, знал малоразговорчивый поляк, известный в Мензижиче как доктор Подбельский. В конце 1980-х ему было едва ли не 90 лет. Страстный краевед, он в конце 1940-х, начале 1950-х годов в одиночку на свой страх и риск через обнаруженный лаз неоднократно опускался под землю. В конце 1980-х Подбельский рассказывал, что этот стратегический объект немцы начали строить еще в 1927 году, но наиболее активно с 1933 года, когда к власти в Германии пришел Гитлер. В 1937 году последний лично прибыл в лагерь из Берлина и, как утверждали, по рельсам секретной подземки. Фактически, с этого момента спрятанный город считался сданным в пользование вермахта и СС. Какими-то скрытыми коммуникациями гигантский объект соединялся с заводом и стратегическими хранилищами, тоже подземными, расположенными в районе сел Высоко и Пески, что в 2-5 километрах западнее и севернее озера. Само озеро Кшива, считает полковник, поражает своей красотой и чистотой. Как ни странно, озеро является неотъемлемой частью тайны. Площадь его зеркала составляет не менее 200 000 квадратных метров, а шкала глубин от 3 на юге и западе до 20 метров на востоке. Именно в восточной его части некоторым армейским любителям рыбной ловли удавалось в летнее время при благоприятном освещении разглядеть на заиленном дне нечто по своим очертаниям и другим особенностям, напоминающее очень большой люк, получивший у военнослужащих прозвище «глаз преисподней». Так называемый «глаз» был плотно закрыт. Не его ли в свое время должен был прикрывать от взгляда пилота и тяжелой бомбы уже упомянутый выше плавучий остров?